Я уже связывался с ними раньше. Они сказали, что великий змей больше никогда не появлялся рядом с датчиками. Паунд встал и доложил Гутра. Хаэм, Гутра поднял брови. На этот раз он чувствует себя по-настоящему обеспокоенным. Забудь об этом, пусть все обратят внимание. Не упусти ни одной детали. Да, все подчиненные Гутра, присутствовавшие на месте происшествия, кивнули, включая Паунда и Наду. Гигантский змей, которого они искали, всегда находился рядом с их флотом. Ну, самое слабое звено должно быть здесь. Фан Юнь задумался, глядя на определенную часть флота. Глава 519. Начало атаки. Всем привет, я Линна. Линна встала перед камерой, представившись с торжественным выражением лица. Теперь мы объединились с авангардным флотом, который был послан на охоту за великим змеем и другими монстрами высокого уровня. Согласно нашим исследованиям, у оставшихся солдат авангардного флота нет серьезных психологических проблем. Они не заражены. Гигантский змей, напавший на остатки флота, полностью исчез. За последние несколько дней не было обнаружено никаких серьезных следов. Линна стояла перед камерой и рассказывала, информируя зрителей, смотрящих эту программу, о своем опыте на командном корабле в эти дни. Генерал Гутра сказал мне раньше, что такая охота, как эта, занимает много времени, поэтому мы должны быть готовы к длительной битве. Помолчав немного, она продолжила. Этот правитель не только обладает сверхвысокой мощностью атаки, но также чрезвычайно хорошей способностью к бегству и скрытности. Вот почему монстры этого уровня так опасны. Однако при нашем большом военном флоте, даже эти могущественные монстры, которые вызвали так много бедствий, будут уничтожены. В конце предложения голос Линны внезапно повысился. У нее было твердое выражение лица, она верила, что эти монстры будут привлечены к ответственности. По ее мнению, великий змей уже давно был назван дьяволом. Она совершенно забыла, кто напал первым, не говоря уже о том, что их главная цель – не наказывать зло и вершить правосудие, а захватить великого змея и извлечь из него драгоценные ресурсы. Цель этой битвы не моральная, а коммерческая и политическая. К сожалению, большая часть общественности не знает об этом, включая невинного репортера Линну. Люди, которые на самом деле страдают, это люди восьмого неба, и это связано с постоянными битвами, которые высшие небеса развязали в их родном небе, но какое это имеет отношение к седьмому, шестому и пятому небесам? Это война только для того, чтобы исполнить желание высшего класса трех небес. Это в основном для получения драгоценных материалов из тел монстров. А они все еще не нашли этого монстра. В общежитии Даран потянул поясницу. Единственное, на что он обращал внимание в эти дни, это Линна и Радия объединенная. Гигантская змея нанесла ему психологический шрам, заставив его бояться даже приблизиться к ней снова, но он все еще надеется, что это чудовище будет убито. Это слишком опасно. Независимо от того, где появляются правители высокого уровня, их существование является катастрофой для жителей этого места. Почему так много монстров высокого уровня появилось на нашем восьмом небе за такой короткий промежуток времени? В прошлом правители высокого уровня появлялись каждые несколько столетий или около того. Даран глубоко вздохнул. На самом деле, не говоря уже о правителях высокого уровня, даже низкого уровня редко встречаются на их восьмом небе. Восьмое небо – это земля патогенов. Правители в основном появляются на седьмом небе, и даже там правители высокого уровня встречаются крайне редко. На шестом небе немного больше этих существ, и они так редко встречаются на пятом небе. Кроме того, пятое небо часто начинает охоту за правителями высокого уровня. Даран, ты смотрел передачу мисс Линны? Они что-нибудь нашли? Дверь спальни распахнулась, затем вошел Нара, держа в руках две чашки сока, одну из которых он протянул Дарану. Похоже, что все еще нет никакой выгоды. Я вижу, с тех пор как великая змея появилась в последний раз, она больше никогда не появлялась. Это могло бы оставить восьмое небо, сказал Нара, качая головой. Я надеюсь на это. Даран снова кивнул и сказал. В любом случае, Нара, ты знал, студенческая команда Академии, которая хотела поохотиться на великого змея, вот-вот достигнет восьмого неба. Так скоро? Глаза Нары загорелись. Он воскликнул с волнением. Интересно, есть ли среди них мой кумир, мастер Ханазава Суан? Он студент фиолетового уровня Академии Сакуры. Говорят, что однажды он в одиночку охотился за правителем Триго уровня. В тот раз его жизненный скелет был серьезно поврежден, и он получил тяжелые травмы, из-за которых оказался в больнице на долгие годы. После того, как его раны были исцелены, его сила стала еще лучше. Говорят, что совместимость между ним и его жизненным механизмом достигла еще более высокого уровня, сказал Нара с волнением, совсем как фанат, гоняющийся за звездами. Спросил Дран, широко раскрыв глаза. Ханазава Суан, младший брат Хуалинглуна. Да, Нара кивнул. Хотя мастер Хуалинглун более могущественен, мой кумир, мастер Ханазава, в конце концов, Хуалинглун официально окончил Академию Сакуры. Кажется, я слышал, как кто-то сказал в интернете, что среди команды, которая на этот раз отправится на восьмое небо, есть Ханазава Суан, я не знаю, правда это или нет. Да, я тоже слышал, как кто-то это говорил, но, Нара хотел сказать, что Ханазава Суан вряд ли придет. В конце концов, хорошо известно, что у него холодный характер и что он не любит объединяться с другими. Однако их спокойные зрачки внезапно сузились. Сцена в светлом мозгу изменилась. В этот момент на экране появилось изображение флота союзников от третьего лица. Флот изначально был чрезвычайно спокоен. Все космические корабли тихо двигались по космосу. Однако в определенном углу экрана внезапно появилась круговая рябь, из которой выскочила огромная черная тень. «Вот так, это тот самый монстр!» — громко воскликнул Нара. Даран тоже заметил эту сцену. Они вдвоем уставились на экран перед ним широко раскрытыми глазами, даже не смея моргнуть. В то же время их сердца начали быстро биться, как будто собирались выпрыгнуть из груди. В этот момент они оба сильно нервничали. Как будто они были единственными на борту этого флота. Лидеры союзного флота также должны были обнаружить появление великого змея. Нерешительно спросил Нара. На самом деле в том, что он сказал, нет ничего плохого. Еще до того, как Наду и Даран обнаружили появление гигантской змеи, приборы на передовых боевых кораблях обнаружили аномальные колебания пространства. Ах, Линна громко закричала. Все уставились на экран перед ней с удивленными выражениями лиц. Гигантский змей появился рядом с их флотом. Вражеская атака. Вражеская атака. Гутра немедленно оповестил всех, а затем начал отдавать приказы. Он координировал весь флот, чтобы быстро реагировать на любую атаку и в то же время выполнять их заранее разработанные планы по борьбе с великим змеем. «Мисс Линна, не паникуйте». Гутра посмотрел на Линну, которая была бледна от страха, и успокоил ее улыбкой. «Вокруг нас много передовых боевых кораблей, и он не может нанести никакого ущерба нашему космическому кораблю. И поскольку на этот раз он появился так нагло, он даже не может мечтать о победе». Глаза Гутра стали ненормально холодными. Глава 520. Эскадрилья Чжопина. Дыхание Линны участилось. Это первый раз, когда она столкнулась с такой опасной ситуацией. К счастью, слова Гутра немного успокоили ее. Гутра увидел, что дыхание Линны стабилизировалось, поэтому отошел в сторону и начал наблюдать за ситуацией снаружи. Перед Гутра есть огромная проекция, на которой было точное изображение великого змея. Это окончательное синтезированное изображение, сформированное аппаратурой обнаружения каждого корабля в этом районе. Он может прекрасно проецировать изображение каждого объекта в этой области, и при сильном вычислении и обработке с их суперкомпьютера им удалось собрать такое четкое изображение. Линна также подошла к Гутра. Она внимательно наблюдала за этой проекцией, после чего ее брови начали хмуриться. На голографическом экране Великий Змей начал яростную атаку на восточную часть флота, непосредственно взорвав бесчисленные боевые корабли. Этот гигантский монстр снова начал убивать людей. Линна сказала с печальным выражением лица. Сколько людей убьет этот монстр, прежде чем будет удовлетворен? Чем больше она говорила, тем больше злилась и тем больше горевала. Мастер Гутра, пожалуйста, обязательно избавьтесь от этого монстра. Злобно сказала она. Мисс Линна, пожалуйста, будьте уверены, я уже говорил это раньше. На этот раз этот монстр не убежит. Сказав это, Гутра начал организовывать для флота скоординированную атаку на великого змея. Гигантский змей находится не слишком далеко от их местоположения, и они становятся все ближе и ближе друг к другу, но, услышав команду Гутра, командный корабль начал двигаться назад. Командный корабль не может рисковать. В конце концов, если командный корабль исчезнет, то никто больше не сможет координировать флот. В худшем случае весь флот развалится на части, а затем медленно будет съеден великим змеем. Бум! Взорвался еще один космический корабль. Просто на этот раз осталась половина корпуса корабля. Гигантская змея, вероятно, не использовала всю свою мощь. В следующую секунду Линна и Гутра увидели, как гигантская змея открыла пасть и проглотила оставшуюся половину космического корабля. Линна прямо прикрыла рот с грустным выражением, и зрачок Гутра сразу сузился. Он мог бы понять цель нападения великого змея. На поле боя Фан Юнь продолжал двигаться, атакуя флот седьмого неба в середине строя стрел. Эти космические корабли продолжали взрываться под его атакой. Конечно, многие из них были непосредственно проглочены Фан Юнем. Только относительно полные космические корабли могут обеспечить Фан Юня большим количеством биоэнергии. Те, которые превратились в космический мусор, ничего не стоят, и глупо искать эти фрагменты и глотать их по кусочкам. Обломки могут блуждать в космосе только до тех пор, пока их не притянет гравитационное притяжение звезды или планеты. Эти ребята полностью адаптировались к моему стилю атаки. Они рассеялись ровно настолько, чтобы моя черная дыра не играла значительной роли. Фан Юнь безмолвно смотрел на эти космические корабли. Теперь, как только какой-либо флот встретит его, все его космические корабли немедленно рассеются, что усложнит использование АИ навыков. Если эти корабли находятся достаточно близко друг к другу, он может использовать либо черную дыру, либо космический коллапс, чтобы нанести им серьезный урон. Конечно, он предпочел бы не использовать космический коллапс, так как этот навык полностью превращает боевые корабли в пыль, оставляя его без еды. Чжупин, возьми своих людей и помоги флоту седьмого неба уничтожить великого змея. Понаблюдав некоторое время, Гутра понял, что обычные боевые корабли с седьмого неба, независимо от того, насколько велико их количество, не могут нанести смертельный урон великому змею. Последний обладает превосходной способностью к восстановлению и ловкостью. До тех пор, пока флот не сможет нанести полную смертельную травму, независимо от того, насколько сильно он ранен, великий змей может быстро регенерировать. Поняв это, Гутра немедленно отправил одну из своих эскадрилий. Эту эскадрилью возглавляет Чжопин. Этот человек был с ним много лет. Он один из его доверенных генералов. Причина, по которой он привел Чжопина на этот раз, заключается в том, что он надеется, что честь охоты на великого змея попадет в руки его подчиненных. Гигантский змей снова появился. В общежитии Нара нетерпеливо смотрел на экран перед ним, разговаривая с Дараном. Даран, ты видишь, небольшая команда направляется к великому змею. Даран также заметил, что небольшая команда отделилась от пятого небесного флота и направилась к великому змею. Похоже, что они собираются поддержать сторону седьмого неба, сказал Даран с определенным выражением лица. Ты тоже должен был это заметить. Обычные боевые корабли седьмого неба никак на это не влияют. Без особенно мощного линкора, способного одним ударом сорвать большую часть тела, гигантского змея невозможно уничтожить. Я понимаю, лидеры союзного флота также должны знать об этом, так что это конец этого монстра. Они посмотрели друг на друга, обнаружив выражение ожидания в глазах друг друга. Закончится ли инцидент с нападением гигантской змеи? Если бы Фан Юнь знал, о чем они думают, он бы определенно презрительно рассмеялся. Он также почувствовал, что к нему быстро приближается небольшой флот. Его инстинкты подсказывают ему, что этот флот сильнее любого другого флота, с которым он имел дело раньше. Поэтому даже Фан Юнь серьезно посмотрел на входящую команду. Он не проявил инициативы, чтобы уйти. Ему нужно получить приблизительную шкалу о силе входящей команды, чтобы оценить силу объединенного суперфлота. Бум! Вскоре этот небольшой флот вошел в зону атаки, после чего, не колеблясь, обрушил дождь атак на Фан Юня. Вау! Пространство вокруг Фан Юня внезапно исказилось, отклоняя все входящие атаки в сторону. Даже под этим дождем атак Фан Юнь все еще был невредим. Большая часть входящих атак была отражена на космические корабли вокруг него. Эти космические корабли не обладали защитой Фан Юня или способностью к искажению пространства, поэтому они страдали от ужасающих атак своих товарищей, в результате чего они были сильно повреждены или даже уничтожены. Внезапно в космосе появилось множество взрывов, оставивших после себя бесчисленные металлические осколки. Более того, это был еще не конец. Ужасающий взрыв заставил эти осколки разлететься со скоростью ниже световой. Если бы некоторые боевые корабли не смогли вовремя увернуться или развернуть свои энергетические щиты, они были бы сильно повреждены этими осколками. Это еще одна важная причина, по которой эти космические корабли должны держаться на определенном расстоянии друг от друга. Если они окажутся слишком близко, то будут ранены под дружественным огнем, и никто не остановит их похожую на дождь атаку. Глава 521. Формация паука. Это должна быть команда из пятого неба. После обнаружения этих атак, Фан Юнь сразу понял, что это был пятый флот. Просто они послали 5000 боевых кораблей, чтобы напасть на него. На самом деле, это число не совсем плохое, но принимать желаемое за действительное, чтобы убить Фан Юня. Они не осмеливались подходить слишком близко к Фан Юню, предпочитая обстреливать его, сохраняя при этом определенную дистанцию. К сожалению, в результате Фан Юнь остался с большим пространством для передвижения. Его нынешний размер уже преодолел порог в 1000 километров, но пространство, которое они ему оставили, достаточно велико, чтобы он мог легко увернуться. Это все равно, что пытаться ударить чрезвычайно быстрого и проворного воробья в большом спортивном зале. Даже если бы на него обрушилось несколько нападений, ни одно из них не могло бы привести к смертельным травмам. Фан Юнь проявлял особую осторожность, чтобы на него не обрушились атаки угрожающих линкоров. Фигура Фан Юня мелькнула в пространстве, мгновенно появившись рядом с космическим кораблем. Ствол космического корабля быстро развернулся в сторону Фан Юня, но прежде чем он смог выстрелить, космический корабль был мгновенно поглощен им. В ходе битвы он изо всех сил старался поглотить эти космические корабли, используя для этого любую возможность. Особенно боевые корабли пятого неба. Каждый из них может обеспечить его ужасающим количеством биоэнергии. Не менее 1 миллиард очков за корабль. Некоторые из продвинутых могут предоставить даже больше, чем это. К сожалению, ему нужно 180 миллиардов очков для следующей эволюции, для выполнения которой потребуется много усилий. Даже если количество боевых кораблей здесь достаточно для того, чтобы он эволюционировал во много раз, в конце концов, трудно проглотить даже половину этих линкоров. Не говоря уже об их сопротивлении, достаточно того факта, что большинство из них всего лишь обломки после его атак. Командир Гутра, эта гигантская змея удивительна. Внутри командного корабля пятого небесного флота, воскликнула Линна, наблюдая за битвой снаружи. Даже если она ненавидит великого змея, она должна признать его силу. Глядя на бесчисленные взрывы в этой области пространства, Линна сжала ладони, выглядя очень нервной. «Мисс Линна, пожалуйста, будьте уверены, мы обязательно убьем этого гигантского питона», — Гутра успокаивал Линну. Сразу же после этого он начал осуществлять серию развертываний. Нынешние флоты трех главных небес все находятся под его юрисдикцией, поэтому он может четко и легко организовать несколько соединений, чтобы справиться с большинством ситуаций. Образование, которое он организовал на этот раз, известно как образование паука. Организуя несколько флотов для выполнения различных задач, они могут атаковать и защищаться по своему желанию. В то же время они могут запечатать материальное пространство и развернуть множество космических кораблей с помощью мощных гравитационных лучей, чтобы помешать гигантскому змею вырваться через гиперпространство. В тот момент, когда он организует построение, все линкоры начнут отчаянно атаковать. В таком плотном строю они могут задействовать самую большую огневую мощь, какую только может развернуть их флот. Полагаясь на эту огневую мощь, они могут уничтожить великого змея одним махом. Конечно, у этого типа формирования также есть недостаток, то есть гигантский змей обладает навыком, называемым космический барьер, благодаря которому он может отражать входящие лазерные лучи, заставляя их лететь в сторону других линкоров. Однако, чтобы охотиться на великого змея, необходимы жертвы. У каждого была решимость и убежденность встретиться лицом к лицу со смертью в тот момент, когда они поднялись на борт этого флота. Когда Гутра начал прокладывать этот строй, флот седьмого неба немедленно начал действовать. Различные космические корабли начали меняться местами, упорядочивая зону. Гутра фактически приказал нам создать эту формацию. В центре управления командного корабля флота седьмого неба светловолосая женщина нахмурилась и пробормотала что-то себе под нос. Она, командир этого флота, Мулан. Услышав приказ Гутра, ее первой реакцией было отклонить его, потому что это формирование является наиболее неблагоприятным для флота седьмого неба. Однако, вспомнив, что Гутра является главнокомандующим флотом союзников, она подавила свой дискомфорт и начала выполнять приказ. Таким образом, потери нашего флота седьмого неба. Мулан вздохнула. Ничего страшного, если они убьют великого змея. Если они этого не сделают, потеря седьмого неба будет самыми большими. Слегка покачав головой, она снова посмотрела на проекцию перед собой. На этой проекции было изображение великого змея. В настоящее время он атакует, уничтожает и пожирает множество космических кораблей. Этот монстр не заметил странных движений флота. Мулан посмотрел на змею, которая, казалось, совсем не была настороже, блестящими глазами. Чего они больше всего боятся, так это того, что великий змей станет бдительным и быстро покинет флот, прежде чем они смогут полностью сформировать свой строй. Если он сбежит в это время, у Мулана не будет большой уверенности в том, что он остановится. В конце концов, эта гигантская змея является загрязнителем 4-го уровня. Невозможно полностью удержать это существо от побега до завершения формирования. Они хотят заманить меня в ловушку. На самом деле Фан Юнь давным-давно догадался о плане флота. Причина, по которой он до сих пор не ушел, заключается в том, что он ищет слабое место в формировании. Он не намерен уходить сейчас, но быстро уничтожит этот флот. Это образование постепенно обретало форму. Космические корабли на седьмом небе образовали сферическую форму, окружая Фан Юня во всех направлениях. После этого космические корабли шестого неба тоже начали двигаться. Они двигались вместе с седьмым небом, образуя еще одну сферу вокруг великого змея, координируя движение с флотом седьмого неба вверх и вниз. Вскоре после этого флот пятого неба также занял свою позицию, полностью запечатав пространство вокруг. Теперь у великого змея вообще нет шансов спастись. Даже если он сможет перепрыгнуть через пространство, он не сможет совершить никакого гиперпространственного прыжка под блокадой стольких боевых кораблей. Ведь почти у всех из них есть генератор гравитации, и, включив их всех одновременно, они превратились в искусственный звездообразный объект. Ни одно существо не может убежать, используя навыки перемещения в пространстве в такой ситуации. Все космические корабли готовы. В центре управления командного корабля флота пятого неба Гутра посмотрел на экран перед собой и сказал: «Огонь!» В тот момент, когда прозвучал его голос, бесчисленные атаки полетели со всех космических кораблей вокруг в сторону великого змея. «Хм, этот монстр мертв», сказал Гутра с усмешкой. «С гигантской змеей покончено». В общежитии Даран и его сосед по комнате Нара думали так же. Глава 522. Ужасающая катастрофа. Хм. Стоя перед голографическим экраном, Нара и Даран слегка вздохнули. В этот момент они оба полностью расслабились. Ранее они беспокоились, что великий змей сбежит до того, как эта знаменитая формация будет завершена, что снова приведет к провалу охоты. Но теперь, когда формирование завершено, их тревоги полностью исчезли. Жизнь этого монстра закончена. На их лицах была улыбка, но в следующее мгновение их улыбки затвердели. Как это может быть? Даран и Нара громко воскликнули одновременно. На их лицах было выражение ни с чем не сравнимого шока, когда они уставились на голографическую проекцию перед ними. В этот момент на световом экране мозга перед ними внезапно исчезла гигантская змея, которая должна была превратиться в шлак морем лазеров. Все лазерные лучи пролетели мимо позиции великого змея, затем влетели в промежутки между различными боевыми кораблями и во Вселенную. Что происходит? На командном корабле флота пятого неба Гутра смотрел на происходящее с озадаченным выражением лица. Эта необъяснимая сцена находится за пределами его понимания. Змея, которая была поймана в ловушку в их строю, внезапно исчезла. Это ненаучно. Бесчисленные гравитационные генераторы, работающие одновременно, должны сделать невозможным для любого существа вход в гиперпространство. Чего они не знали, так это того, что в тот момент, когда флот начал атаку, Фан Юнь напрямую использовал космический коллапс в области вокруг него, непосредственно разрушив большой кусок пространства вокруг него. В прошлом, экспериментируя с этим навыком, он обнаружил, что может изменять пространственную структуру пространства вокруг себя. Если он использует свои навыки манипулирования пространством, чтобы сжать космическую сферу вокруг себя, прежде чем использовать космический коллапс, ему не причинят вреда фрагменты пространства вокруг, а скорее их унесет в более глубокие слои пустоты. Казалось, он уменьшился в бесчисленное количество раз, превратившись в маленькую точку. Все эти лазеры были нацелены на его предыдущее гигантское тело, поэтому, уменьшившись до таких малых размеров, ни один из них не мог коснуться его. Это совершенный навык побега, который он развил, объединив два разных навыка, и один из его козырей в рукаве. «Что происходит?» — снова спросил Гутра. Он был действительно потрясен. Все остальные тоже были шокированы. Это первый раз, когда они столкнулись с такой странной ситуацией. Эта змея снова ускользнула, эта мысль возникла в уме Гутра. Хотя раньше они были очень уверены, что гравитационное поле, излучаемое их флотом, может предотвратить побег правителей высокого уровня в космос, на самом деле они использовали это образование против очень немногих монстров. На самом деле, некоторые существа, обладающие совершенным пространственным мастерством, могут сбежать. Эти существа, как правило, находятся за пределами понимания смертных. С ними больше нельзя иметь дело с обычными линкорами. Мастер Гутра, 6 и 7 флоты небес спрашивают нас, продолжать ли поддерживать строй. Офицер внезапно подошел к Гутра и сказал. Гутра на мгновение нахмурился, затем сказал. Хорошо, скажите им, чтобы на время отключили формирование и отключили генераторы гравитации. На самом деле, так много космических кораблей, одновременно использующих гравитационный генератор, почти затвердели в этой космической области из-за экстремальной гравитации, но точно так же их космические корабли страдают от чрезвычайно большой нагрузки. Именно из-за образования, которое они создали, гравитационное поле может нормально существовать, не повреждая их космические корабли. Это очень хрупкое построение, но если этот баланс будет нарушен, их флот, скорее всего, столкнется с серьезной проблемой. Чтобы избавиться от этого образования, им нужно начать с периферии, отключая гравитационные генераторы слой за слоем, уделяя особое внимание тому, чтобы не нарушить равновесие. Его сложность и опасность являются причиной того, что это формирование редко используется, но обычно, если оно развернуто, это означает гарантированную победу. К сожалению, это, похоже, не относится к великому змею. Гигантская змея убежала. В общежитии Даррен покачал головой и вздохнул. Гигантская змея сделала невообразимую вещь, заставив его бояться ее еще больше. Он даже начал сомневаться, является ли продолжение атаки мудрым выбором. «Я боюсь, что наше восьмое небо никогда не сможет по-настоящему вмешаться в это дело». В его сердце тоже было немного сожаления. В то же время ему было грустно за своего друга Драммонда. Смерть его друга, возможно, никогда не будет отомщена. Вздохнув, Даррен снова сфокусировал взгляд на световом экране мозга перед ним. Он внимательно наблюдал, как космический корабль за космическим кораблем удалялись от сферического флота. Внезапно произошел несчастный случай. ГМ. Внезапно раздался странный шум. В том месте, где исчезла гигантская змея, произошло определенное изменение. Внезапно появилась странная черная дыра. Это Фан Юнь. В настоящее время он использовал черную дыру. Характеристика этого навыка состоит в том, чтобы увеличить гравитацию объекта на ужасающую степень, увеличив его гравитацию до уровня маленькой черной дыры. Однако на этот раз Фан Юнь просто уменьшил свое тело, используя сжатие пространства, резко увеличив свою массу. Это, в свою очередь, значительно увеличило мощность черной дыры. В результате ближайшие космические корабли были быстро притянуты к нему, и еще до того, как они приблизились слишком близко, они были разорваны на мелкие фрагменты, становясь все меньше и меньше по мере приближения. В одно мгновение половина флота седьмого неба была уничтожена напрямую. Что еще более страшно, так это то, что предыдущее стабильное гравитационное поле было непосредственно нарушено, в результате чего многие космические корабли непосредственно взорвались из-за внезапного увеличения гравитации. Это было похоже на цепную реакцию. Весь флот постоянно разрушался. Бесчисленные космические корабли взорвались, превратившись в гигантский огненный шар и оставив после себя бесчисленное множество пылающих осколков. Это было похоже на конец света для этих солдат и летчиков. По мере того, как эта сцена становилась все более и более трагичной, голографический экран перед Дараном почернел. Из-за внезапного изменения гравитационного и электромагнитного поля, наряду с бесчисленным взрывом, оборудование пятого небесного флота сильно пострадало, из-за чего они вообще не могли посылать никаких сигналов. На командном корабле пятого неба прозвучали различные предупреждения и сигналы тревоги, персонал кричал в шоке и страхе. Даже Гутра был ошеломлен. Он даже не ожидал, что всего за одну секунду сцена внезапно так резко изменилась. Более половины их флота было мгновенно уничтожено. Почти 300 космических кораблей взорвались в это мгновение, почти ошеломив всю армию. Остальные космические корабли также были в некоторой степени повреждены. Причина, по которой командный корабль не сильно пострадал, заключается в том, что он находился довольно далеко и, что более важно, он не был интегрирован в формирование, следовательно, избежал этой катастрофы, но последствия взрыва бесчисленных космических кораблей все равно повлияли на них. Глава 523. Разозленная змея. Глот. В центре управления флота Пятого Неба солдат сглотнул слюну. Все выглядели вялыми, неспособными принять то, что только что произошло. Никто не ожидал, что ситуация будет развиваться в таком направлении. Флот из 400 линкоров был почти уничтожен в одно мгновение. Оставшиеся космические корабли, после минутного оцепенения, быстро собрались к главному кораблю флота Пятого Неба, окружив его. Большинство оставшихся космических кораблей принадлежат флоту Пятого Неба. Во-первых, корабли этого флота имеют самое высокое качество. Кроме того, они были размещены на самой внешнем слое, следовательно, они не были сильно повреждены. «Командир, что нам теперь делать?» Кто-то внезапно спросил Гутра, но Гутра даже сейчас все еще был в трансе. Он вообще не думал об этом, поэтому, когда ему задали такой вопрос, он был ошеломлен. Несколько мгновений спустя он глубоко вздохнул и сказал: «Мы покидаем это место. Способности великого змея превосходят вообще все, что мы ожидали». Сказав это, солдаты в центре управления немедленно приказали командному кораблю развернуться и уйти. Другие космические корабли тоже начали двигаться, тоже планируя улететь. Теперь их оставшийся флот совершенно не в состоянии продолжать эту битву. В конце концов, хотя у них все еще есть десятки тысяч боевых кораблей, каждый из которых является высокоуровневым, но большинству из них либо не хватает энергии, либо они повреждены. Это благословение – не быть уничтоженным. Трудно ожидать, что они продолжат сражаться. Гигантский змей настолько силен, когда командный корабль флота Пятого Неба развернулся и ушел, военный корреспондент Линна тоже пришла в себя и с широко раскрытыми глазами спросила Гутра. Услышав это, Гутра на мгновение замолчал, прежде чем сказать: «На этот раз это моя вина». Сказав это, на его лице появилось чрезвычайно тяжелое выражение. Он знал, что на этот раз ему не избежать участи быть привлеченным к ответственности. И он не намерен опровергать или сопротивляться, потому что результаты этой битвы заставили его почувствовать себя очень виноватым. В мгновение ока более 300 космических кораблей были уничтожены из-за его ошибки. Это 300 боевых кораблей. Каждый линкор можно считать передовым на своих небесах, с сотнями элитных солдат на борту, но все они были превращены в пепел. Ха-ха, я не ожидал, что этот монстр сможет уничтожить так много космических кораблей в одно мгновение. Гутра закрыл глаза. Если бы Фан Юнь не уничтожил более 100 000 кораблей в одно мгновение, стабильность строя не была бы нарушена, что не привело бы к таким последствиям. Они слишком мало знали о великом змее, включая его навыки и способности, из-за чего на этот раз понесли такую тяжелую потерю. Гутра был очень подавлен, он выглядел почти на десятки лет старше. Он медленно подошел к командирскому креслу, затем спокойно сел, его спина выглядела очень одинокой и сгорбленной в глазах подчиненных. Эта битва — сокрушительный удар для него. Линна спокойно посмотрела на Гутра. Она открыла рот, чтобы утешить его, но в конце концов ничего не смогла сказать. Внезапно с ее часов зазвучала мелодичная песня. Кто-то звонит. Она быстро включила часы, после чего перед ней появилась проекция. Мужчина средних лет, стоящий прямо в центре проецируемого экрана. Он посмотрел на Линну через экран и спросил низким голосом: «Линна, какова сейчас ситуация?» Этого мужчину средних лет зовут Лен, председатель радиостанции Линны. Связь была прервана и раньше, что привело к аварии в эфире. Сейчас он может связаться с Линной только через ее личные часы. В этот момент солдаты в центре управления не только управляют командным кораблем для полета в космосе, но и проверяют степень его повреждений, проводят краткосрочный ремонт, а также сообщают о ситуации своему начальству. С другой стороны, часы Гатра тоже зазвонили. Его начальство расспросило его о причине, ходе и результатах инцидента. «Председатель, наша сторона понесла очень тяжелые потери. Это связано с особенно мощной способностью, которую продемонстрировал Великий Змей». Линна кратко описала процесс и кратко описала, что произошло. С другой стороны, Гутра также доложил о ситуации своему лидеру, за исключением того, что его отчет был гораздо более подробным. «Лидер, вот что случилось. Я несу непоколебимую ответственность за этот инцидент. Вернувшись на этот раз, я приму любые наказания, которые мне назначат». Выразив свою вину своему лидеру, Гутра закончил общение и продолжал безучастно сидеть на своем стуле. Рев. Внезапно из динамиков на панели управления раздался сердитый рев. Первоначально вялый Гутра немедленно воскрес. Он встал и подошел к главному проекционному экрану, на котором он увидел бегемота, преследующего их флот. «Черт возьми, этот монстр действительно гнался за нами». Гутра стиснул зубы, наблюдая за происходящим, желая сесть на космические истребители и броситься сражаться в течение 300 раундов против этого презренного змея. Просто он очень хорошо знает, что сейчас не время выплескивать свой гнев. «Командир, что нам теперь делать?» — спросили Гутра солдаты. Гутра глубоко вздохнул, затем сказал: «Отдай Лихуа приказ вытащить гигантского змея». Приказ был быстро передан дальше. Это было почти как смертный приговор выбранному флоту, но они даже не колебались. Только небольшая команда была отделена от большого флота. Он выскочил из флота, развернулся, затем направился к гигантскому змею, обрушив на него шквал атак. Гигантский змей быстро передвигался, используя космический барьер, чтобы отражать большинство атак, и одновременно используя разграбление жизни, лишая жизненных сил всех членов экипажа. Все космические корабли прекратили свою яростную атаку. В следующий момент гигантский змей открыл пасть и проглотил все космические корабли на своем пути, а затем продолжил преследовать большой флот. Что касается остальных космических кораблей, он планирует оставить их здесь на данный момент. Он вернется позже, чтобы съесть их. Что? Гутра безмолвно смотрел, как маленький флот, которым он намеревался пожертвовать, был мгновенно уничтожен. Ситуация все больше и больше выходит из-под контроля. Глава 524. Падение флота. Гутра был по-настоящему напуган. Без какой-либо видимой атаки флот самоубийц мгновенно потерял свою боеспособность и бесшумно остановился в пространстве, позволив великому змею легко пройти и продолжить преследование. Сразу же после этого солдаты в центре управления сообщили Гутра, что солдаты флота самоубийц потеряли все свои жизненные силы. Эта ситуация полностью превзошла ожидания Гутра. Он думал, что этот флот сможет какое-то время удерживать великого змея. В конце концов, великий змей не должен оставаться на пике своей силы после такой мощной атаки. После расчета их суперкомпьютера Гутра примерно понял предыдущую атаку великого змея. Он использовал какую-то способность превращаться в черную дыру. Он никогда не забудет, как великий змей мгновенно уничтожил большое количество их космических кораблей, нарушив баланс их формирования и вызвав еще большую катастрофу. «Прикажи Юлию, Кевину и Дарси пойти и остановить этого монстра». Гутра громко взревел. Все три человека, которых он упомянул, были опытными командирами с эскадры из 8000 боевых кораблей под их командованием. После того, как эти три флота остались позади, оставшийся флот внезапно сильно сократился. Гутра это не волновало, он продолжал немигающе смотреть на проекцию перед собой. На голографическом экране появилось изображение трех флотов, которые он только что отправил. Через несколько секунд три флота и гигантский змей столкнулись. В течение почти минуты между ними происходила ожесточенная перестрелка, прежде чем великий змей смог снова пройти через этот флот. Конечно, на этот раз он не смог уничтожить весь флот, он смог уничтожить только часть его. Однако целью этих трех флотов было остановить Фан Юня, но теперь он прошел мимо них и продолжил преследование основного флота. Можно сказать, что они провалили свою миссию. Увидев, что гигантский змей снова преследует их, лицо Гутра стало черным, как дно горшка. На этот раз он больше не посылал флот самоубийц. Остальные космические корабли серьезно повреждены. Они постоянно отстают во время бегства. Не говоря уже о том, чтобы остановить великого змея, они даже не могут защитить себя. Осталось только несколько неповрежденных космических кораблей, но они оставлены для защиты командного корабля. Что мы должны сделать на этот раз? Что мне следует делать? Внутри центра управления Линна плакала от страха и ужаса. Она думала, что будет очень зла на великого змея, потому что он убил много ее соотечественников. Она ничего так не желала, как того, чтобы великий змей понес заслуженное наказание. Однако в данный момент она могла чувствовать только глубокий и невыразимый страх. В данный момент она даже не могла сдержать свою ненависть. Лицо этого репортера было наполнено слезами из-за чрезмерного страха и ужаса. Если бы ей дали еще один шанс, она бы никогда не пришла в это проклятое место, даже если бы ее убили. «Мастер Гутра, мастер Гутра!» Внезапно Линна закричала на Гутра. «Змей снова догоняет. Ты, прикажи остальным боевым кораблям остановить это». Увидев гигантского змея, несущегося к их кораблю, Линна немедленно рухнула. Перед лицом смерти мало кто может оставаться спокойным, и такая наивная, избалованная леди, как она, не такой человек. Ранее, до того, как они присоединились к остаткам флота Майка, Наду и Паунда, она постоянно призывала Гутра быстро поддержать их, надеясь спасти жизни этих храбрых солдат. К сожалению, когда ее жизни угрожала опасность, она без колебаний призвала Гутра пожертвовать своими солдатами, чтобы дать им время сбежать. «У нас нет людей, которых можно было бы послать», — Гутра вздохнула и сказал. «Если мы перенесем оставшиеся космические корабли, чтобы остановить великого змея, они, возможно, не смогут остановить его. В конце концов, то, что останется, будет только нашим космическим кораблем, и если великая змея продолжит преследование, это означает почти верную смерть». Это, услышав слова Гутра, Линна больше не могла говорить. Страх бурлил в ее сердце, заставляя сожалеть о каждом принятом решении, которое привело ее к этому моменту. Теперь она потеряла даже способность говорить из-за чрезмерного страха. «Нет». Линна обхватила голову руками, ее дух полностью пал. Гутра не заботилась о Линне, сейчас она его волнует меньше всего. Он пристально вгляделся в голографическую проекцию перед собой, наблюдая, как огромный змей приближается все ближе и ближе. В конце концов он вздохнул и сказал: «Остановись. Все корабли, вместе с командным кораблем, готовьтесь к бою». Гутра громко выкрикнул это предложение. Он очень хорошо знает, что им не убежать. Поскольку они не могут сбежать, лучше сразиться с гигантским змеем до конца и умереть с достоинством. В этот момент все космические корабли остановились, затем развернулись и посмотрели на великого змея. Они не трусы, и вместо того, чтобы быть уничтоженными во время побега, они предпочли бы сражаться насмерть с этим монстром. «Прикажи, Гутра, зачем останавливаться? Почему ты остановился?» — истерично спросила Линна у Гутра, выглядя на грани обморока. «Мы не можем сбежать», — холодно сказал Гутра. Поговорив, он проигнорировал Линну. Оставшиеся в этот момент космические корабли выстроились в линию, а затем храбро встретили приближающегося гигантского змея. После того, как он вошел в зону обстрела, все линкоры, не колеблясь, атаковали. Лазерные лучи и разрывная артиллерия вылетели из этих космических кораблей, направляясь к великому змею. Недостаточное количество линкоров привело к тому, что плотность этих атак была относительно разрозненной. Дальность их атаки также очень мала по сравнению с предыдущим большим флотом. Поэтому гигантский змей смог относительно легко увернуться от этих лазерных лучей. Вспыхнув, гигантский змей мгновенно появился рядом с оставшимся флотом Гутра. Он начал дождь атак, используя свое тираническое тело, уничтожая один линкор за другим. Этот флот слишком слаб, потому что большинство оставшихся космических кораблей более или менее повреждены. Многие из них даже не могут активировать свой энергетический щит, полагаясь исключительно на защиту материалов корабля. Космические корабли, подобные этому, очень хрупки перед Фан-Юнем. Под его хвостом планетарной массы, летящим почти со скоростью света, они не могли выдержать даже одного удара. Это привело этих солдат в крайнее отчаяние. Даже некоторые солдаты мысленно рухнули и загнали свой линкор в глубины Вселенной в попытке спастись бегством. Фан Юнь не заботился об этих дезертирах, потому что их судьба уже решена. Полет с таким разбитым космическим кораблем в глубине Вселенной, вдали от жилых районов, подобен самоубийству. В конце концов, перед Фан Юнем остался только командный корабль. Фан Юнь, прищурившись, уставился на командный корабль перед собой. Этот космический корабль имеет длину около 15 километров. Это относительно большой корабль класса линкоров, но он по-прежнему является одним из самых маневренных кораблей, с которыми когда-либо имел дело Фан Юнь, что свидетельствует о его мощи и качестве. Весь космический корабль был окутан энергетическим щитом, противостоящим Фан Юню со всем его оружием, активированным и готовым к стрельбе. Это самый мощный космический корабль в пятом небесном флоте, а также самый мощный линкор, с которым когда-либо сталкивался Фан Юнь. В этот момент Фан Юнь, стоявший лицом к лицу с кораблем, который был меньше 1/100 его размера, выглядел серьезным. Глава 525. Конец битвы. Атмосфера на командном корабле была до крайности плохой. Линна больше не кричала, потому что была так напугана, что не могла издать ни звука. Их положение абсолютно ужасно. Весь их флот был уничтожен гигантским змеем. Конечно, некоторым линкорам удалось спастись, но это не повлияло на ужас и травму, которые принесла им гигантская змея. К этому времени Линна почувствовала такое сожаление, что у нее внутри все позеленело. Она ничего так не желала, как вернуться назад во времени и избить свое прежнее «я», которое подсказывало ей отправиться в это путешествие. На самом деле, дело было не только в ней, многие люди жалели, что когда-либо участвовали в этой миссии или прибыли в это несчастливое место. В противном случае они не столкнутся с такой ужасающей ситуацией. В атаку. Гутра, стоявший в центре толпы, внезапно закричал. Он был единственным, кто смог сохранить полную ясность в такой опасной ситуации. Солдаты подсознательно действовали по его приказу, как машины, приспособленные к таким ситуациям. Бум, бум. Система вооружения командного корабля начала дрожать, так как все оружие использовалось без какого-либо ограничения. Внезапно вокруг командного корабля появился энергетический щит, плотно защищающий его. Оружие нуждалось в перезарядке в течение некоторого времени, поэтому им нужен энергетический щит, чтобы защитить их от атак змей. Через несколько секунд перезарядка была завершена, энергетический щит был снят, и линкор начал еще один раунд атак. Артиллерийские и лазерные атаки корабля были очень быстрыми, что вынудило Фан Юня использовать продвинутый космический барьер, чтобы отразить их. Он улучшил этот навык 2 раза, сделав его очень мощным, но даже в этом случае некоторые лазеры все еще падали на тело Фан Юня, нанося ему большой урон. В конце концов, это лучший линкор с пятого неба. Его сила не только для показухи. Даже Фан Юнь должен был быть осторожен, когда сталкивался с этим линкором. Мощность его лазерных лучей – это не шутка. Одного факта, что любой из его лазерных лучей может растянуться на несколько миллионов километров, достаточно, чтобы продемонстрировать его мощь. Любой из этих лазерных лучей может пробить сотни линкоров на своем пути. Можно сказать, что этот линкор подобен мясорубке на большинстве межзвездных и межгалактических полей сражений. Бесчисленное множество таких лазерных лучей пролетело мимо Фан Юня, и он быстро развернулся, чтобы увернуться от них. На этом корабле есть мощный суперкомпьютер, постоянно вычисляющий скорость его движения и маршрут, а затем посылающий точные лазерные атаки по заранее рассчитанному маршруту. Фан Юнь всегда должен менять свой маршрут на полпути, чтобы уклоняться от входящих лазерных лучей или использовать космический барьер, чтобы отклонять их. С этим линкором очень трудно иметь дело, если только Фан Юнь не откажется от него и не уйдет, он должен упорно трудиться, чтобы уничтожить его. Уклоняясь от подобных шторму атак, Фан Юнь никогда не прекращал контратаковать. Его даже не волновали случайные травмы, которые он получал, но он продолжал атаковать, пока у него была возможность. Его атаки были столь же яростными. Столкнувшись с разрушительной антиматериальной бомбой 4-го уровня, командный корабль также сильно пострадал. Их энергетический щит едва мог защититься от этого. Столкнувшись с яростной контратакой Фан Юня, атака линкора постепенно ослабла. В конце концов, в отличие от Фан Юня, им нужно время от времени перезаряжать свое оружие, во время которого они могут защищаться только с помощью своего энергетического щита. Это заставило их постепенно войти в ритм Фан Юня. В конце концов, частота атак корабля становилась все меньше и меньше. К настоящему времени корабль в принципе больше не мог атаковать, он мог только пассивно защищаться от непрерывной бомбардировки Фан Юня. Это самый большой недостаток борьбы одним линкором. Поскольку Фан Юнь сопротивлялся нападению линкора и, в свою очередь, контратаковал, линкор вынужден защищаться, в результате чего они не могут остановить продвижение Фан Юня. По мере того, как он подходил все ближе и ближе, ситуация на командном корабле становилась все мрачнее и мрачнее. В конце концов, на глазах у Линны, Гутра и остальных солдат, полных отчаяния, Фан Юнь проглотил командный корабль. Этот командный корабль предоставил ему более 2 миллиарда очков биоэнергии, что составляет сумму почти дюжины малых планет. Вспыхнув, Фан Юнь быстро вернулся на поле боя. У него еще осталось много космических кораблей, чтобы поесть. Хотя более 90% этого гигантского флота было разбито на фрагменты во время предыдущего взрыва, оставшихся все еще было более чем достаточно, чтобы Фан Юнь выполнил требование 180 миллиардов очков биоэнергии. Наконец, он снова эволюционировал. После этой эволюции длина Фан Юня достигла 2000 километров. Он также получил 95 очков навыков, но этого мало для улучшения любого из навыков, которыми он владеет. Поэтому, за исключением его физических качеств и роста, его способности не слишком улучшились, и теперь появились новые навыки. Кроме того, потребности в очках биоэнергии для следующей эволюции возросли до 200 миллиардов, но это всего лишь вопрос времени. Теперь меня никто не побеспокоит. Фан Юнь завис в пространстве с поднятой головой. Рядом с ним летала гигантская черепаха, пораженная его нынешними размерами. Это было почти похоже на Луну, вращающуюся вокруг гигантской планеты. Похвалив гигантскую черепаху за помощь, они вдвоем продолжили движение вперед. К настоящему времени они полностью вошли в глубины восьмого неба, и они даже собираются достичь другой стороны. Теперь, когда им никто не мешает и не создает проблем, они могут использовать свою максимальную скорость, чтобы пересечь восьмое небо. Возможно, им не потребуется много времени, чтобы покинуть восьмое небо. Вскоре после уничтожения командного корабля пятого неба новость достигла пятого неба. Этот инцидент вызвал вибрацию по всему пятому небу. В конце концов, это действительно большое дело. Были отправлены десятки тысяч кораблей, но все они были уничтожены. В данный момент они не могли связаться ни с одним космическим кораблем этого флота. Нет необходимости говорить о разрушенных космических кораблях, они, естественно, не могут ответить. Что касается спасшихся кораблей, они даже не осмеливаются отправить сообщение, и их ответ бессмыслен. Их судьба была обречена в тот момент, когда они решили бежать. Никто во Вселенной не терпит дезертиров. Если им каким-то образом удалось выжить со своим разбитым космическим кораблем, единственный выход для них – стать космическими пиратами. Вздох. В глубоком космосе медленно двигался вперед средний флот. Это флот восьмого неба. Они не сходились с флотом Гутра раньше, но действовали независимо в этой области пространства. К настоящему времени они полностью отказались от борьбы с великим змеем. В любом случае, этот правитель до сих пор не проявлял никаких признаков уничтожения или заражения гражданских планет. И их решение было правильным. Именно их решение спасло им жизнь. «Командир Отто, вы спасли нас всех». В центре управления командного корабля адъютант благодарно сказал Отто. На самом деле, в самом начале было довольно много людей, которые предлагали присоединиться к флоту Гутра. Они могли бы получить некоторые преимущества. В то время все они чувствовали, что гигантский змей не сможет выжить перед таким большим и мощным флотом. Глава 526. Верный выбор. Однако конечный результат стал для них большим шоком. Весть об уничтожении флота Гутра уже распространилась по всем четырем небесам. Они также быстро узнали, что армия Гутра была почти полностью уничтожена и что план охоты на великого змея также провалился. Так что все эти солдаты чрезвычайно благодарны. К счастью, они последовали за Отто осторожным и уравновешенным человеком. Он был тем, кто помешал им присоединиться к этому большому флоту. Уф! Отто вздохнул с облегчением. Даже он был очень удивлен, хотя у него было ощущение, что флот Гутра не сможет справиться с великим змеем. Известие об их уничтожении все еще сильно шокировало его. «Командир Отто, что нам теперь делать?» – внезапно спросил офицер. После мгновенного оцепенения Отто собирался ответить, но внезапно его часы зазвонили. Сделав знак солдатам замолчать, он принял вызов. Перед ним появился голографический экран, на котором появился крепкий мужчина. Эта фигура в военной форме серьезно смотрела на Отто через голографический экран. Когда Отто увидел этого человека, его тело сразу же выпрямилось, и он почтительно отдал честь. «Сэр, другие солдаты в центре управления очень торжественно и уважительно посмотрели на фигуру в проекции, а затем отдали ему честь». Человек на голографической проекции не стал болтать глупости с Отто, а прямо спросил его: «Отто, какова сейчас ситуация на твоей стороне?» Отто сказал глубоким голосом: «Мы не встречались с командором Гутра. Теперь наш флот находится на восточной стороне восьмого космоса. Координаты здесь. Сообщив их точные координаты, Отто снова спросил генерала: «Сэр, есть ли какие-либо проблемы с нашими действиями, если мы не сойдемся с флотом Гутра?» Все солдаты в центре управления были ошеломлены, услышав вопрос Отто. Их взгляды все сосредоточились на человеке на голографическом экране, ожидая его ответа. Услышав это, мужчина задумался, а затем сказал: «Отто, ты поступил правильно». Сказав это, на лице мужчины появился след страха. Сила этого монстра, это далеко за пределами нашего воображения. Не так давно мы получили секретную информацию. Мы полностью потеряли связь с Гутра. Мы не можем связаться даже с другими космическими кораблями его флота. Я боюсь. Вот почему я сказал, что ты поступил правильно. Мужчина средних лет посмотрел на Отто и сказал: «Очень возможно, что огромный флот, посланный на охоту за великим змеем, был уничтожен». Это, услышав такие шокирующие новости, Отто на некоторое время замер. Он знал силу великого змея и был даже готов услышать о крахе флота. Однако он никогда не ожидал, что этот гигантский флот будет полностью уничтожен. Даже командный корабль Гутра не смог сбежать. Немедленно возвращайтесь в штаб-квартиру. После того, как вы вернетесь, вы расскажете мне более подробно. Мужчина средних лет отдал этот приказ ошеломленному Отто. У Отто, естественно, нет причин отказываться. Он также надеется получить больше информации от мужчины средних лет после того, как вернется. Черт возьми, на этот раз это большая проблема. Отто вздохнул, отключив связь. Он знал, что на этот раз все будет очень неприятно. Он не уверен в следующих действиях трех небес, но они, конечно, не откажутся от охоты, особенно после такой большой потери. На самом деле у них нет выбора. Во-первых, это вопрос репутации. Во-вторых, потери на этот раз слишком велики, тем более что каждый из этих погибших солдат является элитой среди элит. Можно сказать, что каждый солдат в этом флоте – один из 10 тысяч или даже один из миллиона. Кроме того, этот инцидент вызвал большие волнения в их родном городе, и лучший способ успокоить его – это поохотиться на великого змея. Существует также фактор самого великого змея. Все они прекрасно знают, что загрязнители высокого уровня удивительно умны и очень мстительны. Даже если они не будут продолжать охоту на великого змея, великий змей не оставит их в покое. Очень возможно, что великий змей нацелился на них и планирует отомстить им. Позволить такому опасному существу с враждебностью по отношению к ним войти в их небо, несомненно, является невообразимой катастрофой для их граждан. Поэтому почти все люди, обладающие определенной степенью власти, надеются избавиться от великого змея до того, как он войдет в их родной город. Я надеюсь, что гигантский змей покинет наше восьмое небо в течение этого периода. Отто мысленно помолился, а затем обратился к солдатам, стоявшим рядом с ним. Ну, все это слышали. Генерал отдал нам приказ отступать. Теперь давайте сделаем то, что сказал командир. Все солдаты посмотрели друг на друга с удивлением и облегчением, затем двинулись по своим позициям. Командор Отто, этот гигантский змей настолько силен, внезапно к Отто подошел адъютант и сказал: «Иначе как?» Отто улыбнулся и сказал: «Как ты думаешь, как развалился флот Гутра? Я просто почувствовал, что это невероятно». Адъютант вздохнул и сказал: «Неожиданно существо такого уровня появилось на нашем маленьком восьмом небе. Кстати, если подумать, гигантский змей ненамеренно нападал на силы нашего восьмого неба». Адъютант поколебался и сказал: «Может быть, начинать охоту на великого змея было глупо? Некоторые правители не очень кровожадны. Они мудрые существа не меньше, чем мы, и действуют в основном из соображений выгоды и интересов». Отто некоторое время молчал, потом сказал: «Независимо от того, каков темперамент этого гигантского змея, нет необходимости сожалеть о наших действиях. В любом случае, у нас нет возможности справиться с этим». «Да», — адъютант тяжело кивнул. Отто отошел в сторону и начал изучать маршрут путешествия. В то же время он также вошел в глобальную сеть и начал искать информацию о реакции трех небес. Как и ожидалось, некоторые секретные веб-сайты раскрыли некоторую информацию. Эта информация удивила всех. Глава 527. Красота брони. В темном пространстве быстро двигался космический корабль. На этом корабле не было знака организации. Очевидно, это частный космический корабль. Космический корабль относительно невелик, около 1 км в длину. Со стороны видно, что кабина этого корабля очень маленькая, и большая часть ее пространства заполнена различными устройствами. В каюте этого корабля была небольшая группа людей, они разговаривали и смеялись. В этой группе в общей сложности 32 человека, сидящих за длинным столом. Они посмотрели на молодого человека во главе стола, ожидая, что он заговорит. «Брат Хуа, что нам теперь делать?» Внезапно красивый парень рядом с молодым человеком неожиданно спросил. Новости подтвердились. Гигантский флот, возглавляемый генералом Гутра, был уничтожен. Человек, который говорил, был бледен и болезнен, но взгляд его глаз был очень острым. Люди за столом выглядели очень сосредоточенными, услышав это, ожидая решения ведущего молодого человека. Эти люди, студенты академии, которые объединились, чтобы охотиться на великого змея, но к настоящему времени они получили известие о том, что великий флот Гутра столкнулся со змеем. К сожалению, это была армия Гутра, которая закончилась большим поражением. Более того, весь флот был уничтожен. Это результат, о котором никто из них раньше не думал. Вначале они также готовились сразиться с флотом Гутра в охоте на великого змея. Даже если в конце концов они будут работать вместе, они все равно смогут разделить большую часть урожая. Однако еще до начала операции они получили известие о разгроме флота Гутра. Что еще более важно, у таких людей, как Гутра и Линна, было соответствующее оборудование для мониторинга их физического состояния. Поэтому в тот момент, когда они умерли, все быстро узнали эту новость. «Интересно, как умерли Гутра и остальные?» – внезапно сказал молодой студент. «Флот Гутра чрезвычайно силен, как они могли быть уничтожены так внезапно? С таким большим флотом, даже если они потерпят поражение, большая часть флота все равно сможет спастись. Это очень странно». «Да». Большинство из них кивнули в знак согласия. Молодой человек продолжал говорить. «Правитель 4-го уровня, каким бы мощным он ни был, не должен быть способен уничтожить такой мощный флот всего за несколько десятков минут. Я чувствую, что разведданные, которые мы получили, неверны. Эта гигантская змея не должна быть просто загрязнителем 4-го уровня. Да, мы должны вернуться и составить долгосрочный план. Нет необходимости продолжать это путешествие. Некоторые люди хотят вернуться в академию. Они очень обеспокоены своей следующей охотой. Если они будут продолжать действовать опрометчиво, их, скорее всего, убьют. Брат Хуа, что ты думаешь? Внезапно бледный юноша спросил молодого человека, сидевшего во главе стола. Молодой человек, сидевший во главе стола, взглянул на своих подчиненных внизу. Как раз в тот момент, когда он собирался высказать свои мысли, на их линкоре внезапно раздался громкий сигнал тревоги.